Сендрик Смит снова воскликнул. «Действительно, это совершенно невероятно. Я не понимаю, как это могло произойти». Симпатичный молодой человек, сидевший напротив, слегка улыбнулся и поднял свой стакан с пивом. «Послушай, ты должен согласиться, что из меня никогда не получился бы хороший актер. Так что не спорь, Сендрик». «Я ведь не совсем в этом уверен». Сендрик покачал головой. «Но у тебя просто не было удобного случая. Я лично считал, что ты замечательно играл в «Когда-нибудь никогда». Ну, если бы, по крайней мере, Питер Пак был к тебе благосклонен. Если бы Джимми Агат был немного более благосклонен. Во всяком случае, они такими не были», — перебил его Джерри Адамс с ворчливым тоном. «И вот это-то и заставило меня решиться. Согласись, я совсем неплохо преуспел. Если тебе понадобится кого-нибудь задержать, позвони мне по телефону». Сендрик вздохнул. Он был счастлив. В первый раз за несколько месяцев один из бывших друзей навестил его. «Очень жаль. Джерри Адамс покинул театр. Какой талант пропадал! И все ради того, чтобы стать полицейским. Какая дикая мысль!» Сендрик не скрывал своего огорчения. Был период, когда Джерри чуть было не стал ведущим актером, и Сендрик пророчил ему блестящее будущее. Джерри покончил со своим пивом. «Ну, мне пора возвращаться на свой пост», — поднялся он. «Теперь-то я знаю, где тебя найти. Мне всегда приятно узнавать новости о своих друзьях». Сендрик посмотрел на часы. «Разве так необходимо, чтобы ты сейчас ушел?» — грустно спросил он. — «Правда, я понимаю, что не должен мешать твоей работе, но, пожалуйста, приходи почаще. Я очень здесь одинок, Джерри. Ты даже не можешь себе представить, насколько я одинок». «И я тоже, дружище, одинок», — Джерри улыбнулся. «Ну, конечно же, я очень скоро приду к тебе снова. Мне очень приятно провел здесь с тобой время. К тому же мне хочется познакомиться с этой мисс Хеддер, о которой ты столько рассказывал мне». У Сендрика был очень довольный вид. «Она просто очаровательна, Джерри!» Он вышел проводить его. «Я действительно очень беспокоюсь за нее. Когда молодая девушка так одинока, никогда не угадаешь, что ей взбредет в голову». Он многозначительно посмотрел на Джерри. «Я всегда думал, что она будет замечательной женой для человека вроде тебя. Не улыбайся, я говорю совершенно серьезно». Джерри расхохотался. «А ты все такой же, старина Сендрик». Он надел свой плащ. «Ты всегда и во всем готов видеть роман. Ну, в сущности, почему бы тебе самому не жениться на ней?» «Мой дорогой друг!» Сендрик совершенно искренне возмутился. «Что за мысль? Я для нее слишком стар. Мое время ушло. Во всяком случае, надо тебя познакомить с нею. Я обязательно постараюсь организовать это. Только вот с недавнего времени она очень занята. Мне бы хотелось знать, чем это она занимается». «Если нарушает установленный порядок, то ты прекрасно знаешь, к кому следует обратиться». Джерри горделиво подбоченился. «Мне сейчас необходимо первоклассное дело, Сендрик. Первоклассное дело для поддержания своего престижа. Если ты узнаешь о ком-нибудь, кто собирается совершить преступление, позвони мне». Пока детектив переходил улицу, Сендрик провожал его глазами, затем вернулся к себе, взял грязные стаканы и пустую бутылку и отнес их в кухню. Все его жильцы, за исключением Сьюзен, уже вернулись. Но Сьюзен такая скрытная, что не стоило ожидать ее. Все равно не скажет, где она была. Он положил посуду в мойку и выключил свет. Ощупью Сендрик прошел к лестнице. Но едва он поставил ногу на первую ступеньку, как у входной двери нервно позвонили. Он включил свет и посмотрел на часы. Было 23:15. Сендрик вернулся к двери и открыл ее. На пороге стоял Джосс Крафорд. «У меня есть кое-что для мисс Хеддер», — сказал он, глядя на Сендрика своим обычным мрачным и холодным взглядом. У Сендрика невольно вырвался изумленный возглас, и он отступил назад. Но он совсем не жаждал видеть Джосса, ледяное лицо которого приводило его в ужас. Придя в себя, он заметил такси, видимо, ожидающее этого позднего визитера. — Что, нужно подождать, хозяин? — крикнул шофер, приоткрыв дверцу. — Я скоро, — обернулся к нему Джосс и, посмотрев на Сендрика, сказал с неприязнью. — Это предназначено для мисс Хеддер. Мы внесем это. — Что там такое? Любопытство Сендрика превозмогло страх. — Потом, я еще не знаю, должен ли я разрешить вам входить после оскорбления, нанесенного вами мне. — Все в порядке, так что лучше заткнись, — посоветовал Джосс. Но он сбежал по ступенькам вниз. Вместе с шофером они подняли мешок и с трудом затащили его в холл. Тюк упал на пол, глухо стукнув. Тогда оба посмотрели на Сендрика. — Боже мой! — воскликнул Сендрик. — Этот мешок наполнен камнями, что ли? — Где находится комната, мисс Хеддер? — не слушая ее, спросил Джосс. — Что это такое? — повторил Сендрик с беспокойством, рассматривая тюк. — Кто вы такие и почему вы хотите внести этот тюк? Джосс нетерпеливо махнул рукой, и его бледное лицо исказилось злой гримасой. — Послушай, толстяк, — Джосс говорил сквозь сжатые зубы, — я тебя спрашиваю, где комната мисс Хеддер? Я совсем не нуждаюсь в твоих комментариях. Покажи нам дорогу и заткнись. Шофер прыснул от смеха. Это был плотный человек среднего роста, и его глаза весело поблескивали. — Ну, разве он не шутник? — подмигнул он Сендрику. Он ругается с момента, как мы отъехали. Но не заставляйте ждать его величества. Покажите дорогу. Онемев от гнева, Сендрик начал подниматься на второй этаж. Джосс и шофер с тюком следовали за ним. Им едва удалось протиснуться по узкой лестнице. — О, мой бог! — выдохнул шофер, выпуская из рук рок-мешка, чтобы хоть немного отдышаться. — Хозяин, боже мой, я ведь не такой молодой, как вы. Джосс прислонился к стене. Его лицо было очень бледным, и он тоже дышал с трудом. Он устал не меньше шофера, но старался не показать этого. Сендрик смущенно смотрел на них. — Ну, продолжайте, — сухо разрешил он, поняв, что они едва держатся на ногах. Это их состояние придало ему мужества. — Я хочу спать и не намерен больше прохлаждаться с вами. — Заткнись! — закричал Джосс и, схватив тюк со своего конца, приподнял его. — Настоящий палач! Вот вы кто! — проговорил шофер с комической ужимкой, и они пошли дальше, наверх. Сендрик шел впереди и, дойдя до квартиры Сьюзен, открыл ее. — Я надеюсь, что она знает об этом и ожидает этого, — холодно заметил он, когда они, шатаясь, ввалились в дверной проем и опустили тюк на пол. — Я ведь еще не знаю, должен ли я был позволять заносить сюда этот тюк. — Ладно, старина, но все равно он уже здесь. — примирительно сказал шофер и выпустил ношу из рук. Тюк шлепнулся так, что ему показалось, будто весь дом задрожал. — А если он вам не нравится, А можете попробовать стащить его вниз? — Его это абсолютно не касается, — с горечью проговорил Джосс. — Хорошо, а теперь уходите. Сэндрик держал дверь открытой. — Вы не можете оставаться здесь, это ведь комната дамы. Джосс и шофер не без любопытства осмотрелись вокруг. Комната была маленькая, без особого комфорта. В ней стояли диван, туалет, небольшой столик, кресло и шкаф. Перед камином сушились белье и чулки. — Она умеет одеваться, не правда ли? — шофер указал на них пальцем и фыркнул. — Было бы очень приятно увидеть эти вещи на их владелице. Джосс, не говоря ни слова, направился к выходу, успев, однако, смотреть все уголки в помещении. Итак, она живет здесь. Он надеялся, что деньги, которые он дает, позволят ей немного улучшить комфорт. Здесь же ему казалось слишком мрачно, неуютно. Его собственная комната в доме Вайдеманов и то выглядела намного приветливее.